когда продают срок билеты. И как хорошо, когда их нет, и можно сделать добро и пропустить какого-нибудь приезжего из Риги или из Тюмени. Потом ты поднимаешься в фойе и ходишь среди фотографий своих актеров. И, черт возьми, ни одна не отталкивает тебя. Однажды на радио делал я передачу и сказал ассистенту, надо вызвать такого-то. Этот актер бывает редко занят в моих спектаклях. Когда ему позвонили, он не поверил и сделал вид, что это не он говорит, а его сосед. Он долго стучал куда-то, будто звал кого-то, а пока выяснял для себя, правда ли то, что ему говорят. Поверив, что правда, он, конечно, пришел. Я был расстроен, когда об этом узнал, потому что подумал, жизнь артиста очень сложна, так как зависима, и надо знать про это и быть деликатным. Это не значит, конечно, что надо давать и работать не по заслугам. Однако каждый должен понять, в каком плане он нужен, и что нет любимцев по прихоти. Затем ты идешь туда, где находится сам директор. Там сидит секретарша. У нас вот уже лет 10 секретарши, что надо. Если писать комедию, они для нее не годятся. Слишком нормальный, естественный, хорошо разбирается в людях и быстро, бросив один лишь взгляд, определяет, кто прав. Я очень люблю Булгакова, но театральный роман я бы не смог написать не только из-за нехватки таланта, но потому что к театру настроен неиронично. Вероятно, самое большое желание Натальи Петровны видеться с Беляевым. Но в первом действии, если не считать мимолетной сценки их встречи при всех, они будут говорить лишь однажды, да и то чуть ли не в конце этого действия. Можно себе представить, как постыло ей все вокруг, когда нет Беляева. Она разговаривает с Ракитиным и отсутствует в этом разговоре. Она или не слышит, о чем идет речь, или вдруг услышанное шокирует ее. И тогда Наталья Петровна отмечает тот или иной момент разговора какой-то своей колкостью. Она не столько беседует, сколько старается пройти через вынужденную, навязанную ей беседу, пройти через нее, не потеряв главной мысли, главного внимания, какой тайно существует в ней. Тайная особенность ее поведения поможет сделать целый ряд предварительных сцен легкими, прозрачными и устремленными. Устремленными к тому моменту действия, когда наконец наступит разговор с Беляевым. Это так важно, ибо в противном случае можно завязнуть в любом из диалогов, одинаково прелестно написанных. Но прелесть прелестью, а суть сутью. Она в том, что Наталье Петровне никого теперь не нужно, кроме Беляева. Разве трудно вспомнить, как человек, когда он влюблен и обеспокоен этой любовью, как он рассеян ко всему остальному, как старается со стремительностью пройти сквозь все другое, чтобы только поскорее добраться до важного. Но при этом у Натальи Петровны существует необходимость сохранить хотя бы видимость приличия. Она сохраняет видимость диалога. Но все это лишь увеличивает драматизм ее желания быть свободной от всего, чтобы видеть только его. Куда было бы проще, если бы можно было ни с чем не считаться, но Наталья Петровна вынуждена считаться. Внутренний посыл, внутреннее движение, полет ее чувств и мыслей не уменьшается, однако, от этого необходимого держания себя в руках. И так движение действия –